Глава третья. «И тебе привет, Инга». Хмыкаю я, направляясь к холодильнику. Достаю бутылочку минералки и откручиваю крышку, глядя на нее в упор. «Сереж, мне мерещится? Или я правда вижу эту дрянь?» Инга поглаживает своего парня по предплечью и морщит свой отреставрированный пластическим хирургом носик. «Разбирайтесь сами, дамы». Сережа исчезает за широкой балконной дверью, а мы с Ингой смотрим друг на друга, вызывая невидимые колебания воздуха. И, к сожалению, в них нет ничего положительного. Инга надевает платье, вынимает из сумочки айкос, прикладывает к губам и смачно затягивается ароматным дымом. Я чувствую запах малины вперемешку с мятой. «Какими судьбами, бродяжка?» Улыбаюсь. Что-то доказывать Инге бессмысленно. Она никогда не воспримет меня всерьез. И не важно, что я веду свою колонку в лучшем кулинарном журнале страны и авторский блог. Всегда ниже, всегда хуже нее, королевы мировых подиумов. «Тебе действительно интересно?» Я делаю жадный глоток воды прямо с горлышка и, закрыв тару, ставлю на кухонный остров. «Плевать. Испарись утром, будь добра». «Обязательно». Она неторопливо движется к арке, за которой скрывается. Шлейф дыма стирает ее следы. «Уф». Безумно хочу подышать, выветрить этот гадкий малиновый флёр. Мой путь нацелен во двор. И я иду туда без каких-либо заминок. В августовской пряной атмосфере витают частицы свежести и прохлады. Со стороны моря накатывает соленый ветерок, приносящий с собой расслабление. Не спится? Игорь прячется под навесом, прилегающим к дому. Ни один фонарь не включен. Вокруг него только ночь. Где-то вдалеке стрекочут насекомые на все лады. Да, не спится. Игорь поджигает сигарету. Слабое свечение позволяет мне увидеть часть его лица. Произведение искусства. Гипнотизирует. «Тебе идет». Подмечаю очевидный факт. «Ты об этом?» Перекатывает сигаретку во рту. «Давно пора бросить. Мой врач настаивает на здоровом образе жизни». «А ты по-прежнему неприступен?» Все так же предпочитаешь гонять на сноуборде вместо неспешной прогулки по набережной. Я приближаюсь к ограждению, за которым скалистый обрыв. Если вы когда-нибудь бывали в Ласточкином гнезде, то примерно представляете, как все выглядит. Конечно, частные владения Усовых – отдельная история. Здесь все выверено до мелочей и продумано наилучшим ландшафтным дизайнером. Но от высоты закованным заборчиком дух захватывает. «На что ты намекаешь?» Игорь по левую руку от меня и стоит спиной к бездне. Я непроизвольно отступаю на шаг. Просто поинтересовалась. Можешь не отвечать. Ежедневная рутина надоедает настолько, что я хватаюсь за любую возможность совершить сальто в несколько оборотов. «Как тогда с парашютом?» «Инструктор же меня поймал». «Ты сумасшедший». Качаю головой еще больше, теряясь от чудовищного расстояния до каменистого берега. Если падать, то нет никакой надежды, что море тебя спасет. Разобьешься в пух и прах. Спасибо за комплимент. Он выбрасывает сигарету, прежде затушив ее о язык, и чуть придвигается ко мне, все так же находясь ко мне лицом. Что? Мои нервы поют затянувшуюся арию. Мгновение и выйдут на фальцет. Ты красивая. Другая. Игорь хочет коснуться моего подбородка рукой, но я отклоняюсь. Кажется, бессонница прошла. Спокойной ночи. Каждая встреча повторяется со строгой периодичностью. Я не реагирую на его слова. Шагаю в дом и в темноте чужого особняка понимаю, что новые встречи несут старую боль. Утром мы с девчонками отказываемся от завтрака. Минуем стычку с Ингой и усаживаемся в машину, ожидающую нас на подъездной дорожке. Снова прокатимся с Шиком. «Спасибо, крошки. Лучший девичник в моей жизни». Жанна обнимает букет белых роз, которые подарил ей Игорь, и что она с любовью лелеет от самого клуба. «Погоди, еще на свадьбе оторвемся. Павлик повесится», — смеется Ленка. Диана пихает ее локтем в бок, и она заваливается на сиденье. «Я просто слежу за дорогой», воспроизводя разговор с Игорем. Вроде бы банальщина до невозможности, но сердце словно не мое и желает перекочевать в другое тело. «Все хорошо?» Лучшая подруга и будущая мама присаживается рядом, пытаясь понять траекторию моего взгляда. «Да», — тихонько толкаю ее плечом, — «цветы тебе к лицу. Ты говорила, что попросила украсить зал в белых тонах?» «Не уходи от темы. Нас с Жанной никто не слышит. Девчонки обсуждают свои наряды, подружек-невест. И кто сколько осилит конкурсов?» «Да все хорошо, Жан, честно. По прищуру Жанки ясно, что не верит мне. Видит насквозь. Может, тебе не уезжать? Потусить тут недельку-другую? С ума сошла. Меня работа ждет и дела всякие. А вдруг ты и...» «Цыц! Отставить вдруг. Ну, все же изменилось. Инга только Мегерой так и осталась. А Игорь, он источает секс и власть. И к тебе совсем неравнодушен. Ты же в него без памяти влюблена была». Жанна валится на меня на крутом повороте, и мы хихикаем в голос. «Год прошел, разлюбила. Да из чего ты взяла, что я все еще ему интересна? Тебе хоть один мужик предлагал оторваться на его вилле за бог знает сколько миллионов? Дарил цветы твоей лучшей подружке, чтобы умаслить?» Я пожимаю плечами. Не от непонимания вопроса, а от неоднозначности, бурлящей внутри. А он, не задумываясь, все сделал. Для него это пустяк. «Ай, замолчи! Не хочу об этом думать!» Жанка отстает от меня, вовлекает в беседу Ленку, Диану и страдающую похмельем Милану, которым только дай волю языком почесать. Я сохраняю молчание и, лишь оставшись в одиночестве, вслух перечисляю все «но», что удерживают меня, чтобы не поддаться подавленным разумом чувствам. Спустя несколько дней, наконец, происходит событие, ради которого я прилетела из Москвы. Жанна во всей красе предстает на выездной регистрации. Я невольно пускаю слезу, и пока ведущий церемонии произносит значимые для молодоженов слова, представляю себе, какой Жанка будет классной мамой. Она поделилась, что сообщит о ребенке, когда вынесут торт. Я жду этого момента с нетерпением. Вечер настигает быстро, особенно южный. Будто кто-то дергает за шнурок и гасит лампу. Я брожу по территории ресторана, наслаждаясь апельсиновым соком и крошечным бутербродом с икрой. Некоторые гости танцуют под медленную мелодию, другие беседуют, сидя за столиками. Жанна и Пашка милуются за своим президиумом. Я шлю подруге воздушный поцелуй и выхожу на улицу, чтобы позвонить одному знакомому. Он упросил меня инкогнито посетить его заведение и оценить кухню. Уверил, что ни один его сотрудник не знает, кто я. Если откровенно признаться, никто не ведает, как я выгляжу на самом деле. У меня есть псевдоним и вымышленный образ, придуманный гением конспирации после того происшествия с Аркадием и Леонидом. «Красоточка, не хочешь прокатиться с нами?» Какое-то пьяное нечто в рубашке на выпуск и замшевых мокасинах решает, что меня можно обнять. «Убери руки». Смотрю ему в глаза, а они стеклянные, зловещие. «Да брось, куколка, мы с парнями едем на закрытый пляж, давай с нами». Он присвистывает, и откуда-то из-за угла выруливают два здоровенных парня. Верзилы в облегающих футболочках с татуировками на шеях и руках. Я никуда не поеду. Разворачиваюсь, дабы вернуться на свадьбу. Но передо мной вырастает стена из мышц и мускулов. И я испуганно делаю шаг назад. «Пропусти меня!»